Эпизод 49. Кинотеатр Гимле, Бюгдёй-Алле, 7 марта 2000 года. «Что я делал?» — переспросил Харри. Очередь продвинулась, и он подтолкнул Элен вперед. «Просто сидел и думал, не поспрашивать ли у этих старперов. Вдруг кто-то задевает покушение и собрался купить под это дело дорогущую винтовку. И тут один из них вырос у нашего столика и загробным голосом спрашивает, «Как ты посмел прийти сюда, Эвен Юль?» «И что ты сделал?» — спросила Элен. «Ничего. Сижу и смотрю на Эвена Юля, на нем лица не стало, будто встретил привидение. Ясно, что эти двое знакомы. Сегодня видел и другого человека, который знает Юля. Это Эдвард Мускин». «Что в этом странного? Юля печатают в газетах, показывают по телевизору. Его все знают?» «Тут ты права, но в любом случае Юль тут же встал и быстро вышел из кафе. Мне оставалось только выбежать за ним. На мой вопрос, что это за человек, подошел к нам Малве. Ответил, не знаю, мол. Потом я отвез его домой, так он, уходя, едва попрощался. Но выглядел вполне спокойно. Как по-твоему, 10-й ряд будет нормально?» Харри наклонился к окошку кассы и попросил 2 билета. «Что-то сомневаюсь, что фильм мне понравится». «Почему?» — удивилась Элен. «Потому что его выбирала я?» В автобусе девица со жвачкой во рту говорила подруге, что фильм «Все о моей матери» — это просто убой. «И что из этого?» «Когда такие девушки говорят, что фильм просто убой, у меня пропадает желание его смотреть. Если этим девочкам показали что-нибудь чуть-чуть поумнее балаганной комедии, им уже кажется, что они сходили на глубокий психологический фильм. Будешь попкорн?» Он подтолкнул ее к киоску. «Ты испорченный человек, Харри, испорченный. Кстати, Ким заревновал, когда я сказала, что пойду в кино с коллегой. Поздравляю». «Да, пока не забыла», — сказала Элен. «Я выяснила фамилию того адвоката, который выступал защитником по делу Эдварда Мускина-младшего, и его деда, который судил изменников после войны». «Ну?» Элен улыбнулась. «Юхан Крон и Кристиан Крон». «Вот как!» «Я говорила с прокурором по делу младшего Мускина. Когда Мускин-старший услышал, что его сына признали виновным, он просто взбесился и налетел на Крона с кулаками. И открытым текстом заявил, что Крон и его дед сговорились против семьи Мускинов». «Интересно. Я заслужила большую упаковку попкорна, как ты считаешь?» Фильм оказался намного лучше, чем думал Харри. Но все равно, в тот момент, когда Розу хоронили, он не мог не поинтересоваться у заплаканной Элен, где находится Гренлан. Она ответила, что это местность в районе Порсгрунна и Шиена, за что Харри дал ей спокойно досмотреть фильм до конца.